Глава 709. Независимость. Часть 1. Бам! Огромный черный камень, врезавшись в стену у входа в пещеру, с грохотом покатился вниз, прервав размышления Лушина. Хаэм, подняв голову, он посмотрел в направлении входа. К нему приближался высокий, одетый в черную одежду мужчина. «Хе-хе, он здесь, он действительно здесь!» Расплылся в алчной улыбке человек. Взгляд, которым он смотрел на Лушина, был таким, как если бы он видел гору золота или серебра. Его глаза были полны предвкушения. Человек, Лушен слишком давно не видел людей. В течение многих лет он жил с кучкой семицветных драконов. «Мой дорогой малыш, пожалуйста, будь послушен и не двигайся. Иначе я не смогу гарантировать, что ты не пострадаешь». Человек в черном захихикал. Развернув ткань, начал медленно приближаться к Лушену. Лушен не понимал, что он говорит. Однако, судя по исходящему от ткани слабому дурманящему аромату, этот человек явно пришел не с добрыми намерениями. Фу! Черная ткань опустилась на голову Лушена. Лушен сквозь ткань раздраженно посмотрел на мужчину. Тот, усмехнувшись, в свою очередь посмотрел на Лушена. Он ждал, когда маленький дракон упадет. Прошло 10 секунд, потом 20. Лушен позволил черной ткани медленно соскользнуть вниз. «Придурок, как тебя зовут?» – спросил на языке Э. Глаза мужчины расширились. Он был уверен, что впервые слышит этот язык, но почему же тогда он все понимал? «Панди», – ошарашенно ответил он. «Что за?» Он, наконец, пришел в себя. Дурманящий аромат не подействовал, это был всего лишь молодой дракон. Он должен был легко его обездвижить. Он был воином 10-го золотого уровня, а дракону едва исполнилось 10 лет. Молниеносно выхватив короткий меч, он ударил Лушена, разделяющий землю удар. Вырвавшийся из короткого меча желтый, похожий на перо, энергетический клинок полетел в сторону Лушена. Лушен сразу же заинтересовался. Похоже, его противник был довольно сильным. Это была прекрасная возможность испытать силу его модифицированного заклинания. Повернувшись лицом к желтому энергетическому клинку, он обнажил грудь. Шишка на его груди взорвалась. Вперед, драконье пламя. Из груди Лушена вырвалось похожее на лаву ослепительное золотое пламя. Мгновенно уничтожив желтый энергетический клинок, оно врезалось в тело мужчины. Фу, золотое пламя, вырвавшись из пещеры, рассеялось, даже не преодолев расстояние в 10 метров. 10 метров было максимальным расстоянием, которое могло преодолеть драконье пламя. Человеку в черном пламя не причинило никакого вреда. Взревев, он бросился на Лушена. «Уж не рассчитывал ли ты одолеть меня, Панди Смита, одним единственным заклинанием?» «Ха!» – закричал он, замахнувшись в направлении Лушена мечом. «Фу!» Драконье пламя было разрушено его клинком. Мужчина бросился к Лушену. Однако на подступах его ждал огромный сюрприз. 998 заклинаний драконьего пламени, материализовавшихся перед Лушеном. Почти 1000 заклинаний слились в золотой огненный шар, который, сорвавшись с места, устремился к человеку. Нет, выражение лица мужчины резко изменилось, но было уже слишком поздно. Бу-у-у-ум. Сильный взрыв сотряс пещеру. По земле прошла вибрация, после чего все успокоилось. После того, как драконье пламя было полностью высвобождено, Лушен, захлопав крыльями, закашлялся. Потом активировал заклинание бриза, чтобы рассеять дым. Единственное, что осталось от человека, разбросанные по полу пещеры обугленные останки. Фу, слишком мощно. Лушен задумчиво погладил подбородок. Он не мог контролировать силу удара. Нужно будет его модернизировать. Он внезапно кое о чем вспомнил. Откуда взялся этот человек? Подумав об этом, он, спешно выбежав из драконьей пещеры, осмотрелся. Увидел, как Яти связывает оставшихся вторженцев фиолетовым магическим шнуром. Остальные молодые драконы обнимались и плакали. Сегодня они получили довольно жестокий жизненный урок. «Лушен, ты в порядке?» — бросилась к нему Ирни. Ее глаза были полны беспокойства. «Что случилось?» Лушен выглядел удивленным. «Что-то произошло. Кто-то только что попытался выкрасть молодых драконов. Почему ты так удивлен? Разве они до тебя не добрались?» — с легким удивлением спросила королева драконов. «Нападение? Кто-то осмелился на нас напасть?» — широко распахнув глаза, воскликнул Лушен. «Я изучал заклинание в своей пещере. Никого постороннего не видел». Он не хотел, чтобы другие семицветные драконы узнали о его слишком мощном драконьем пламени. Кроме того, он еще не разобрался с проблемой растущих на груди шишек. Он не хотел во время боя щеголять грудью, заполненной множеством похожих на соски бугров. Это было бы очень неловко. Никого не видел? Подозрительно посмотрела на него королева драконов. Она отчетливо слышала звуки взрывов, доносившиеся из пещеры Лушина. Действия этого ребенка вызывали у нее подозрения. Да, я был очень сосредоточен на изучении заклинания. Вы же знаете, я собираюсь совершить прорыв и стать магом первого уровня. Я, правда, никого не видел, объяснил Лушен. Хорошо. Главное, что ты в порядке. Если увидишь в своей пещере чужаков, громко зови на помощь, сказала королева драконов. На самом деле, они намеренно позволили людям войти в пещеры, чтобы преподать молодым драконам урок. Они заранее узнали о планах людей. Они даже знали, что те были воинами золотого уровня, вступившими в сговор с красным драконом. Яти хотела быстро разобраться с этими паразитами. Однако королева драконов предложила использовать эту возможность для обучения молодых драконов. Остальные семицветные драконы согласились. Вследствие этого некоторые молодые драконы были похищены. Когда люди уже собирались сбежать из драконьего гнезда, они попали в засаду семицветных драконов. О них легко позаботился высокоуровневый маг, старейшина драконов. Заклинания великого старейшины, являющегося легендарным высшим древним драконом, были не слабее заклинаний девятого уровня. К слову сказать, заклинания девятого уровня мог создать только маг 18 уровня и выше. Против нескольких воинов 10 уровня это было похоже на убийство цыпленка мясницким тесаком. Осмотрев так называемых пленников и заменив, что среди них нет Лушина, королева пришла сюда, чтобы лично его проверить. Как оказалось, Лушен не сталкивался с нападающими. В рядах нападавших не хватало одного человека. Но после тщательных поисков по всем пещерам, у семицветных драконов не осталось другого выбора, кроме как сдаться. Они решили, что этот человек, должно быть, догадался о ловушке и сбежал. Лушен оставался спокойным и равнодушным. Он был единственным, кто знал о судьбе золотого воина. Конечно же, он не ожидал, что драконье пламя первого уровня может быть таким мощным. Усиление заклинания драконьего пламени послужило ему хорошим стимулом. После инцидента с похищением в драконьих пещерах вновь воцарился покой. Семицветные драконы больше ничему не учили молодых драконов. Хотя нет, иногда они отвечали на накопившиеся у молодежи вопросы. После нападения Ансайфа и Борг, наконец, поняли, насколько слабы. Они начали следовать за командой охотников во времена их вылазок, чтобы тренировать свои охотничьи навыки. Сари, единственная среди них драконица, хвостом следовала за наставницей Яти. Она училась у нее заклинанием стихии ветра. Яти была самой искусной среди семицветных драконов в искусстве призыва стихии ветра. Лушен не следовал ни за кем. Он оставался в своей пещере. Его распорядок дня был загадкой для всех. Время тянулось медленно. После многих модификаций и тестов Лушен, наконец, при помощи Диэбблуе, изменил принцип активации заклинаний. Теперь он мог хранить стихийную энергию во внутренних органах своего тела. Его уровень мага постепенно повышался. В мгновение ока пролетело еще 3 года. Лушен, наконец, прорвался на 6-й уровень. Теперь он был настоящим архимагом. В этом мире любое существо, независимо от племени, сумевшее достичь 6-го уровня в искусстве, считалось архимагом. Это была уважительная форма обращения к магам такого ранга. Причина заключалась в том, что 6-й уровень был своего рода границей, преодолев которую маг мог начать строить собственную башню. С этого момента маг больше не был простым заклинателем. Благодаря башне мага он превращался в оружие, способное сыграть ключевую роль в войне. Разведка, боевые заклинания, мониторинг в реальном времени, сложные эксперименты по изучению заклинаний были лишь немногими из их способностей. Архимаг мог даже произвести некоторые редкие продукты этого мира. В человеческом королевстве башня мага символизировала власть феодала над собственной землей. Для Лушина становление магом 6-го уровня означало возможность освоить заклинания, касающиеся других планарных сил. Без поддержки башни мага, колдуны и изгои могли начать изучать искусство, относящееся к другим планам и измерениям, только после достижения 6-го уровня. Племя семицветных драконов снова решило переселиться на другую территорию. Все потому, что их снова настигли давние враги, эксперты из организации «Цветочное кольцо». «Цветочное кольцо» было крупнейшей организацией работорговцев на континенте. Потеряв благосклонности богов, племя семицветных драконов подверглось ударам со стороны других племен. Эта организация, воспользовавшись возможностью, начала охотиться на семицветных драконов. Эта организация за все время захватила или убила около сотни семицветных драконов. Они были проданы цветочным кольцом другим племенам и силам. Тела убитых ими драконов были расчленены и проданы магическим организациям в качестве материалов для заклинаний. Племя семицветных драконов продолжало мигрировать, чтобы спрятаться от этой организации. Пещера Лушина. После того, как я вырвался из магической паутины, мое продвижение усложнилось и замедлилось. Я ожидал, что со временем скорость продвижения увеличится, а не наоборот. Как странно, в свете свечей Лушен перелистывал страницы лежавшей перед ним книги заклинаний. Судя по его глазам, он был глубоко погружен в свои мысли. Он достиг своего нынешнего уровня благодаря собственным усилиям. Он был гораздо более могущественным по сравнению с другими магами шестого уровня. Поскольку его врожденный дух был чрезвычайно силен, заклинания, которые он выпускал, тоже пфли намного сильнее, чем общие заклинания того же уровня. Если бы Лушен регулярно не подавлял свою духовную силу, его невероятный прогресс и несравненный магический талант давно были бы выявлены время от времени проверяющими его наставниками. Прошло 10 лет с тех пор, как он реинкарнировал в этом мире. За это время он полностью разобрался в происходящем в этом мире, а также изучил опасности, с которыми ежедневно сталкивались семицветные драконы. Первоначальный хозяин этого тела хотел спасти племя семицветных драконов от угасания и вернуть им былую славу. Значит, если семицветные драконы начнут быстро размножаться и перестанут умирать, я смогу легко удовлетворить эту карму. Из-за присутствия в этом мире богов он был вынужден скрывать свою личность, поскольку боялся спровоцировать противников, в силе которых был не уверен. Кроме того, он не знал о верхних пределах этого мира. Лушен не собирался бездумно усиливать семицветных драконов. Вместо этого он решил скрыть свою личность и силу, и собирать ментальную энергию везде, где только можно. Он поможет семицветным драконам только в случае, если они окажутся в смертельной опасности. «Ты закончил собирать вещи?» – донесся из пещеры голос Сари. Глава 710. Независимость. Часть 2. Довольно, Лушен закрыл книгу заклинаний. Они собирались отсюда мигрировать. Не было смысла брать с собой что-то еще, кроме книги заклинаний. Пока она рядом, с ним все будет в порядке. Покинув пещеру, Лушен обвел взглядом других драконов. Многие взрослые семицветные драконы несли на спине черно-фиолетовые светящиеся сферы. Это были пространственные карманы, в которые они упаковали свои пожитки. Семицветные драконы были прирожденными магами. Практически все взрослые были архимагами или выше. Их контроль над заклинаниями и энергиями был на грани совершенства. Кроме того, они наслаждались естественными улучшениями, даруемыми искусством драконьего языка. Так родилась эта величественная сцена. Более дюжины пространственных заклинаний уровня архимага и выше сошлись в одном месте. Почти все живые существа в округе были настолько подавлены, что не могли пошевелить даже пальцем. Секретные и сформированные из стихийных энергий заклинания отличаются, они напрямую манипулируют законами пространства при помощи своей иманы. Лушен прищурился, посмотрев на результат пространственных заклинаний семицветных драконов. В его голове промелькнула смутная мысль. Похоже, этот тип заклинаний не был ограничен плотностью стихии. Возможно, мне следует двигаться в этом направлении, а не сосредотачиваться только на стихийных заклинаниях, внезапно подумал Лушен. Что, завидно, посмотрела на Лушена и Сари, приземлившаяся рядом с ними Яти. Не волнуйтесь, по достижении шестого уровня вы сможете построить стихийный бассейн. При правильном использовании бассейна мощь ваших стихийных заклинаний затмит любые нестихийные. Преимущество секретных заклинаний заключается в том, что они обладают высокой адаптивностью и могут быть использованы практически везде, и на них не влияет плотность стихии, однако ими очень сложно овладеть. Кроме того, вы двое еще не достигли нужного уровня. Спасибо, наставница Яти. Я понял, кивнул Лушен. Хаем, насколько я знаю, из вас четверых ты всегда был самым собранным и уравновешенным. Не волнуйся, все вы по достижении определенного возраста достигнете шестого уровня, сказала Яти. Хотя вы только перешли на первый уровень, мы, семицветные драконы, одарены несравненными природными талантами. Впереди вас еще ждет очень долгий путь. Хаем, я понял, наставница, кивнул Лушен. Спасибо за наставление, учитель, поблагодарила драконицу Сари. Лушен, ты всегда нас на шаг опережал. Я чувствую исходящие от твоего тела стихийные колебания. Похоже, ты уже близок ко второму уровню, верно? с улыбкой сказала Яти. «Хм, я недавно прорвался», — кивнул Лушен, на самом деле готовящийся к прорыву на 7-й уровень. «Мне кажется, в последнее время я слишком быстро прогрессировал, что повлияло на стабильность моих основ. Поэтому я решил не торопиться и сначала укрепить свои основы». «Правильно. Хорошо, что ты это понял», — Яти удовлетворенно кивнула. «Семицветные драконы достигали совершеннолетия в возрасте 300 лет. Даже ничему не обучаясь, они могли овладеть заклинаниями стихийного огня силой, эквивалентной 5-му уровню, и заклинаниями других стихий до 3-го уровня. А эти 4 молодых дракона учились с самого рождения. Было вполне вероятно, что они в будущем превзойдут своих старших. Не было ничего более страшного, чем семицветный дракон, с юных лет усердно изучающий секретные заклинания, а не полагающийся на свои природные таланты. Работай усердно, скажешь, если тебе что-нибудь понадобится. Увы, мы снова вынуждены мигрировать. К сожалению, мы не можем оставаться на одном месте слишком долго. В ином случае, мы бы уже давно возвели свои башни магов», — с легкой грустью сказала Яти. «Именно башня магов позволяла магу построить стихийный бассейн. Это было равносильно почти бесконечному источнику стихийной энергии. Маг больше не зависел от плотности стихийных элементов. До тех пор, пока их разум мог с этим справиться, они могли во время боя непрерывно высвобождать свои заклинания. Их выносливость и боевая мощь значительно возрастали. К сожалению, все в порядке, учитель Яти. Если мы продолжим усердно работать и будем регулярно тренироваться, в итоге обязательно будем вознаграждены», — серьезным тоном сказал Лушен. «Да», — Яти кивнула. «Пойдемте. На этот раз мы выбрали очень уединенный остров. Надеюсь, сможем задержаться там подольше», — сказав это, она беспомощно вздохнула. Вскоре после того, как она закончила говорить, королева драконов, издав протяжный рев, взмыла в небо. Остальные драконы последовали его примеру. Яти подняла в воздух Лушена и Сари. Они следовали вплотную за стаей. 3 грозных древних дракона охраняли тыл группы. Они служили предупреждением для любых осмелившихся приблизиться к стае существ. Семицветные драконы, выстроившись в один ряд, взмыли в небо. Затерявшись в слое густых облаков, они устремились к бескрайнему океану. Стая драконов летела мимо высоких гор, равнин и лугов. Спустя неделю они, наконец, увидели огромный, глубокий синий океан. Они продолжили путь, летя над поверхностью моря. Еще через полдня полета стая достигла глубоководного района, известного как Море Голубой Луны. «Как вы себя чувствуете?» Путешествие было не слишком тяжелым. Приблизившись к Лушену и Саре, тихо спросила Сайфы. «Вы раньше никогда не охотились, ваши крылья могут болеть после этого полета, и у вас могут истощиться силы. Скажите, если почувствуете усталость, иначе можете упасть». «Мои крылья немного болят», — стиснула зубы Сари. «Держись поближе к учителю Яти. Если она увидит, в каком ты состоянии, наверняка применит свет», — посоветовал Ансайфы. «Хорошо», — Сари не пыталась казаться сильной. Она послушно подлетела поближе к учителю Яти. «Лушен, а что насчет тебя? Ты в порядке?» — повернулся к Лушену Асайфы. Ответа не последовало. Лушен, озадаченный, он придвинулся ближе. Затем услышал слабый храп. «Что?» Ансайфы выглядел ошеломленным. «Он что, спит?» Он пролетел немного вперед, чтобы заглянуть Лушену в лицо. Чрезвычайно тонкие, прозрачные магические нити соединяли чешую взрослых семицветных драконов с телом Лушена. Что заставило Ансайфия лишиться дара речи, так это то, что взрослые драконы их не замечали. А самым удивительным в этих магических нитях было то, что они обрывались сами по себе, когда семицветные драконы меняли построение, привязываясь к другому семицветному дракону. «Ух ты, потрясающе!» Ансайфей понял, что его понимание применения магической силы поднялось на совершенно новый уровень. Кто бы мог подумать, что магическую силу можно использовать подобным образом. Как и ожидалось, Лушен был самым могущественным драконом среди них 4. Он не мог об этом не подумать. Неудивительно, что Сари постоянно крутилась рядом с ним. Ансайфей вдруг почувствовал горечь в сердце. Взмахнув крыльями, он вернулся на свое прежнее место. На запад протяжно взревела королева драконов, задавая направление. Дюжина взрослых семицветных драконов начали медленно поворачивать. «Берегись!» — внезапно закричала королева драконов. Спустя мгновение к ним с поверхности моря устремилась темно-синяя молния. Превратившись в торнадо, она взмыла в небо, врубившись в центр строя семицветных драконов. Бум! Торнадо было толщиной в сотню метров. Оно покрыло большую часть драконьей группы. В следующее мгновение взорвавшись, торнадо разошлось в стороны мощной ударной волной. Джек, Диана, стая драконов поспешно рассеялась. Однако два семицветных дракона не сумели вовремя отлететь. Их магический щит был мгновенно разрушен. Когда невероятной силой удар разрушил щиты, драконов атаковала ядовитая молния. Это мгновенно парализовало большую часть нервов двух семицветных драконов. Под тревожные крики других драконов тела этих двух устремились вниз. Они даже не успели достичь поверхности моря, когда из толщи воды поднялась огромная черная тень. Ху! Вырвавшись из воды, тень взмыла в небо. Ее огромная черно-красная пасть поглотила драконов целиком, после чего начала торопливо жевать. «Диана!» – отчаянно закричала королева драконов Ирни. Однако она не осмелилась остановиться. Все потому, что это был великий Шадин, один из повелителей Голубого Лунного моря. Это был владыка моря, существующий с незапамятных времен. Кроме того, он был настоящим морским полубогом. Насколько она знала, Шадин раньше обитал в Западном море. Ирни не ожидала столкнуться с ним в этом районе. Это была катастрофа. «Уходим! Сейчас же уходим!» – закричала королева драконов. Хотя оставшиеся драконы были полны горя и негодования, это была не первая и не последняя их потеря. Борясь с болью в сердце, они продолжали лететь вперед. Поскольку они находились на высоте нескольких тысяч метров и летели на максимально высокой скорости, даже у морского полубога был шанс нанести всего один удар. Поедание двух семицветных драконов можно было считать неплохим обедом, поэтому гигантское тело Шадина медленно погрузилось в море. Драконы снова летели строем. В этот момент один из семицветных драконов, наконец, заметил, что один из четырех молодых драконов пропал. Лушен, где Лушен? Огромные глаза Яти наполнились горем. Для гигантского Шадина молодые драконы были буквально на один зуб. Однако для племени семицветных драконов они были надеждой на будущее. Лушен, глаза Ансайфея наполнились слезами. Рядом с ним застыл удрученный Борг. Он ничего говорил. Они вместе вылупились, вместе жили, вместе учились. Молодые драконы всегда держались вместе. Сегодня они расстались впервые и навсегда. 10 часов спустя, Лушен, снизившись, медленно приземлился на вершину заброшенного маяка. Маяк был построен на скале. Впереди простиралось бескрайнее синее море, позади темнел серовато-черный густой лес. Я потерялся, Лушен не ожидал, что его отделит от стаи внезапный удар. Ну и отлично. Пребывание в стае ограничивало мой прогресс. Мне нужно копить ресурсы, чтобы построить свою башню мага. Почесав подбородок, он задумался. Мне понадобятся люди, чтобы построить башню мага. Семицветные драконы слишком хорошо всем известны, поэтому не может быть и речи о вхождении в человеческое общество. Я привлеку слишком много внимания. Он погрузился в размышления. Что касаемо ресурсов, я могу позаимствовать их у городов. Для постройки башни мага нужно найти надежное, безопасное место. Затем собрать как можно больше ресурсов, не будучи обнаруженным церквями. Одним словом, мне нужно надежное племя, которое построит для меня башню мага и защитит мою территорию от нападения. Все еще погруженные в свои мысли Лушен, внезапно обернувшись, увидел серого кролика, прыгающего мимо маяка. Лушена он еще не заметил. Похоже, пришло время использовать накопленный за время путешествия по различным мирам опыт. Глаза Лушена холодно блеснули. Хотя техника Циншинь поглощала множество других энергий, он был опытен в модификации диких животных, да и сам когда-то был самым сильным в истории одного мира кроликом. Глава 711. Макет. Часть 1. Ху. Ху. Медленно взмахивая крыльями, Лушен некоторое время летел вдоль берега моря. За все это время он не увидел ни одного человеческого поселения. Он решил развернуться и полететь вглубь континента. Молодые драконы не могли быстро летать. Он активировал заклинание облегчения, чтобы уменьшить свой вес и увеличить скорость. Он летел больше 2 часов, прежде чем увидел вдали огромный белый город, зажатый между двумя горами. Это было грандиозное, величественное зрелище. Пешие и конные люди бесконечным потоком входили и выходили из города. Вот оно. Лушен был вполне доволен. В этом месте наверняка было много ресурсов. Наверное, построю себе гнездо где-нибудь поблизости. Нужно найти кого-нибудь, кто сможет покупать для меня антиквариат, богатый ментальной энергией. Строительство башни мага требовало больших вложений, поэтому ему было удобнее оставаться рядом с человеческим городом. Что же касаемо его личности семицветного дракона – Ему просто нужно было найти какого-нибудь представителя и никому не показываться. Лу Шен летел высоко, не приближаясь слишком близко к городу. Такой большой город наверняка находился под защитой башни мага. Это было не то, от чего он мог спрятаться на своем нынешнем уровне. Сделав круг над городом, он полетел к горам. К западу от города высилась небольшая гора, полная белых скал. Лу Шен нашел там уединенное место. Вытянув коготь, он указал им на землю. Ша-ша. Из земли медленно поднялась трехметровая желтая арка, из которой вышел огромный трехметровый каменный человек. Его крепкое, мускулистое тело состояло сплошь из глины и камней. Нисма прибыл по твоему зову, заклинатель, поклонился Лу Шену каменный человек. Построй мне подземное драконье гнездо, приказал Лу Шен. Каменный человек был элементалем земли, призванным из мира стихии. Он был одарен 10 заклинаниями, 10 раз в день мог превратить камень в почву и наоборот. С его способностью легко передвигаться под землей, он был лучшим выбором для решивших что-то построить магов. Призыв каменного элементаля был заклинанием, как минимум, 3-го уровня. Высвободить его мог только маг 6-го уровня. Понял, каменный элементаль, развернувшись, мгновенно закопался в землю. Почва и камни расходились в стороны, освобождая для него путь, словно были живыми. На строительство драконьей пещеры у Лушина ушло 3 дня. Каждый день он призывал одного каменного элементаля. Благодаря его мощной духовной силе, каменные элементали, которых он призывал, были сильнее обычных. К тому же, у него не было высоких требований к своей подземной пещере, главное, чтобы она была прочная, проветриваемая, и в ней имелось несколько выходов. Ему не требовалось какое-либо художественное исполнение, что тоже сэкономило немало времени. Спустя 3 дня Лу Шен начал расставлять вокруг своей пещеры магические ловушки. Большинство ловушек были 1-го уровня. После срабатывания они наносили различные стихийные повреждения. Время тянулось медленно. Прошло еще 5 дней. Лу Шен израсходовал почти все материалы, которые хранил все это время, установив ловушки в десятках мест. Затем, наложив на территорию вокруг пещеры формацию густого тумана, начал готовиться к выполнению намеченного плана. Первым делом нужно было найти представителя. Начнем с кроликов. Больше всего он был знаком с этими неприхотливыми животными. Лу Шен уставился на дюжину серых кроликов, дрожащих от страха перед его драконьей мощью. Выйдя из пещеры, он при помощи заклинаний легко поймал 18 жирных серых кроликов. Еще он поймал 2 рысей и маленького серого медведя. Приведя пленников в пещеру, он связал их ограничительными заклинаниями. В первую очередь мне нужен достаточно высокий интеллект, чтобы животное смогло справиться с человеком. Лу Шен посмотрел на замерших перед ним зверей. Техника трансформации заключается в использовании моих стимулирующих дух нитей и перемещения культуры. Этот мир не похож на мир кроликов, где существуют разумные породы. Он медленно подошел к группе кроликов, вытянул лапу. Из его указательного пальца вырвался белый луч, мгновенно исчезнувший в теле самого сильного на вид серого кролика. Ох, кролик, взвыв, начал кататься по земле. Его шкура отвалилась, обнажив кроваво-красную кожу и кровеносные сосуды. Тело кролика начало стремительно увеличиваться в размерах. Лу Шен нахмурился, медленно протянув лапу, вытащил кролика из толпы собратьев, положил его на пустое место на земле. Это была всего лишь 1 стимулирующая дух нить. Ненадолго задумавшись, он, отделив еще 1 нить, медленно ввел ее в тело кролика. Он с интересом наблюдал за всеми происходящими с ним изменениями. К его удивлению, сразу после введения 2-й нити кролик взорвался, превратившись в месиво из плоти и крови. Кролики этого мира отличаются от обычных. Лу Шен нахмурился. Он начал экспериментировать. Мозг кроликов этого мира сильно отличался от мозга кроликов из мира кроликов. Только спустя 2 года, проведя эксперименты на дюжине кроликов, Лу Шен смог добиться успеха. Он научился, используя 2 стимулирующие дух нити, создавать почти 2-метровых людей с кроличьей головой. Благодаря перемещению культуры, человека-кролик стал намного умнее. После 1-го удачного опыта Лу Шен сразу же создал 2-го человека-кролика, человека-рыси, человека-медведя. В этом мире оборотни не были редкостью. Хотя оборотни, созданные Лу Шеном, внешне немного отличались от обычных, это не настолько бросалось в глаза, чтобы их можно было считать редкими. Всего он создал 7 оборотней. После тщательной 2-недельной подготовки они, наконец, смогли выполнить несколько простых заданий. Лу Шен захватил несколько человек из проходившего мимо каравана. Он использовал их, как учителей, чтобы обучить его и оборотни языку людей. Изучение языка было делом небыстрым. Затем, отправив оборотней с заданием в город, Лу Шен занялся разработкой новых заклинаний, подходящих магу седьмого уровня. По достижении седьмого уровня к заклинаниям третьего уровня выдвигались слишком высокие требования. Прогресс был чрезвычайно медленным, если заклинатель развивался самостоятельно, без стихийного бассейна. Хотя Лу Шен был семицветным драконом с удивительным природным даром, все же было бы лучше, если бы он смог побыстрее продвигаться вперед. Одновременно с этим он приступил к разработке дальнейшего плана. За прошедшие годы он выпросил у своих наставников несколько прекрасных предметов старины и украшенное драгоценностями оружие. Сейчас был как раз подходящий момент, чтобы продать их за деньги. Со временем дикие звери, у которых пробудился интеллект, начали сливаться с человеческим обществом. Поскольку все шло по плану, Лу Шен начал понемногу расслабляться. Он позволил захваченным в плен купцам руководить сделками. Позволил им продать несколько свитков с заклинаниями, скопированными в свободное время. Затем заставил купцов купить различные материалы и пергаментную бумагу, необходимую для свитков заклинаний. Как магистр формаций, Лу Шен даже не вспотел, копируя свитки. Он мог производить их сотнями, пока отдыхал после ежедневных интенсивных тренировок в создании свитков. В основном, заключалось в высвобождении заклинания и запечатывании их в свитки. С тех пор, как Лу Шен превратил свое искусство в технику культивирования, он больше не полагался на магическую паутину при высвобождении заклинаний. Следовательно, он больше не был чем-либо ограничен. Планы Лу Шена шли гладко. Он скрыл свое драконье тело при помощи иллюзионных заклинаний. Официально основав базу, он культивировал на этой закрытой горе недалеко от рассветного города. С его чрезвычайно мощным духом в качестве основы, его уровень заклинаний увеличивался не по дням, а по часам. На берегу, два остроухих эльфа в синих одеждах сидели на корточках возле оставленных на песчаном пляже следов. Они внимательно изучали отпечатки. Было ясно, что когда-то эти следы были очень глубокими. Однако с течением времени и накатом волн от них остались лишь тени, которые в любой момент могли исчезнуть. Что скажете? К ним подошла девушка с золотистыми кудрями и ледяными глазами, одетая в облегающие серебряные доспехи. За ее спиной висел большой темно-красный меч. Девушку окружала едва заметная аура, которая не понравилась бы ни одному дракону. Старший из двух эльфийских магов, поднявшись, медленно кивнул. Это определенно след семицветного дракона. Метки, которые мы нанесли на стаю, были скрыты каким-то защитным заклинанием, но мы все еще можем определить общее направление. После того, как на драконов напал Шадин, они улетели в глубоководные районы. Теперь их будет очень нелегко поймать. К счастью, у нас есть этот потерявшийся семицветный дракон. По крайней мере, мы и в этом году сможем выполнить миссию, нахмурившись, сказала Златовласка. Руководство приказало достать пару глаз семицветного дракона. Их заказала какая-то большая шишка. Если мы не сможем их добыть, придется попрощаться с финансированием исследований в следующем году, добавила она. Это мы знаем. Однако эти мерзкие драконы жутко хитрые и скрытны. Это все отговорки. Руководители Академии заботят только результаты. Как и высший совет башни, перебила их девушка. Ладно, это всего лишь молодой дракон. Мы давайте захватим его первыми. Если что-то пойдет не так, запросим подкрепление у его высочества Пьюджа, сказала Златовласка. Все будет в порядке. Судя по следу от когтей, этому дракону не больше 12 лет. Это очень молодой дракон, добавила старшая эльфийская заклинательница. Пойдемте, следуйте за его аурой. Мы должны захватить его как можно скорее, чтобы не произошло никаких неожиданностей. Да, старшая, два эльфийских мага почтительно кивнули. Это был всего лишь молодой дракон. С грозной Бжолин, рыцарем-магом 15 уровня, даже взрослый семицветный дракон не смог бы справиться. Только древний дракон легендарного уровня мог сравниться с рыцарем-магом. Рыцари-маги сражались, вплетая в свои боевые навыки заклинания. Они были практически непобедимы. Вдобавок ко всему, ее сопровождали два архимага 11 уровня. Для этих троих, работающих в тандеме, молодой дракон не представлял вообще никакой проблемы. Неподалеку от рассветного города, внутри подземной драконьей пещеры, Лу Шен, скрестив ноги, сидел глубоко в пещере. Рядом с местом, где он сидел, протекал небольшой прозрачный подземный ручеек. Звук струящейся воды добавил немного жизни в мертвенно-тихую пещеру. Двое мужчин в желтых одеждах благоговейно преклонили перед Лушином колени. Они сообщали о торговых сделках, заключенных в последний месяц. В их глазах сидящее перед ними существо было не семицветным драконом, а архимагом средних лет, сосредоточенным на своих книгах. Служба архимагу для любого человека была честью. Хотя этот архимаг был немного эксцентричным, не было ничего удивительного в том, что великие личности имели несколько странных привычек. Свитки заклинаний огненного шара и свитки заклинаний летящих перьев из-за простоты использования и дешевизны входят в число самых популярных. Они всегда распродаются первыми. Наша прибыль по этим двум статьям довольно велика, поскольку стоимость сырья для производства этих двух видов заклинаний слишком незначительна, отчитался один из купцов. Лушен выдохнул изо рта и носа немного чистого фиолетового магического тумана. Прошло уже несколько лет с тех пор, как он сюда переехал. Он успешно стал магом седьмого уровня. К большему он пока не стремился. Вместо этого он углубился в изучение моделей, основанных на заклинаниях, которыми он к этому времени овладел. Некоторые из них он вывел при помощи Диэбблуя. С его точки зрения, высшие заклинания были лишь расширенными и укрепленными версиями всех заклинаний третьего уровня. Глава 712. Макет. Часть 2. Из всех заклинаний третьего уровня Лушен составил 99 различных типов заклинаний. Все они были уникальными, не зависящими от плотности элементов. Он начал укреплять их своей ментальной энергией. Это был колоссальный проект, но польза, которую он мог принести, тоже была значительной. Уровень заклинания – это не главное. Взять, к примеру, заклинание драконьего пламени. Кстати, забыл сказать, нарушил ход его мысли один из купцов, из-за появления на рынке наших товаров, несколько магазинов заклинаний пытались нас выследить. Это просто. Лушен посмотрел на рыжего медведя, расчесывающего неподалеку густой мех. Мосс, предупреди магазины. Двухметровый медведь с великолепным, сверкающим, подобно огню, мехом, был самым успешным творением Лушена. Последний сумел выжечь путь высвобождения драконьего огня в его теле. Он использовал особые узоры формации, чтобы увеличить сопротивляемость этого существа огню. Таким образом, был создан по-настоящему могущественный магический воин, сочетающий магию и боевые искусства. Мосс мог сражаться боевым топором и щитом, нося стойкую к магии броню. Его тело, закаленное драконьим огнем, в одно мгновение могло выпустить 10 заклинаний драконьего пламени. Это было идеальное сочетание стимулирующих дух нитей и ужасающих медицинских навыков Лушена. До тех пор, пока выдержит мосс, он сможет непрерывно выпускать драконий огонь. После того, как он будет полностью истощен, специально зачарованные формации в его теле начнут поглощать огненную стихию их окружающего пространства. После двух дней зарядки он снова сможет использовать заклинание. «Да, господин». Человек-медведь, поднявшись, встряхнулся. Затем встал позади двух купцов. Сила перемещения культуры позволила ему быстро выучить основные термины. Однако его словарный запас ограничивался простыми словами. Что же касаемо его боевых навыков, это были его естественные инстинкты. После того, как его интеллект был улучшен, все, что ему было нужно для успешного овладения боевыми навыками, базовое руководство, хорошо, все свободны, махнул рукой Лушен. Купцы и человек-медведь покинули пещеру. Погруженный в размышления, Лушен в одиночестве сидел на берегу реки. За время проживания в этом мире он собрал много антиквариата и магического оружия, однако все они содержали намного меньше ментальной энергии, чем он ожидал. За десятилетие он собрал всего несколько десятков тысяч единиц. Магическое оружие и антиквариат содержали всего по несколько сотен единиц, а некоторые и по несколько десятков. Слишком мало. Если бы это было божественное оружие, возможно, содержание ментальной энергии было бы намного выше. У Лушена начали появляться кое-какие мысли. Однако где я найду здесь божественное оружие, если бы у него было достаточно ментальной энергии? Он наверняка смог бы подняться выше. Его последний прогресс, когда он прорвался к пределу потусторонней пустоты, сожрал более 9 миллионов единиц. Предел потусторонней пустоты был разделен на 3 этапа и более чем 10 уровней. В настоящее время он находился на уровне создания цикла реинкарнации в своем мире сердца. После этого он должен был материализовать свой образ мира сердца и в конечном итоге получить ужасающую силу. Тогда он сможет своим образом мира сердца поглотить целый реальный мир. На этом уровне существо предела потусторонней пустоты называлось повелителем, разрушающим планеты. Такие существа могли одним ударом уничтожить целую планету. Если я продолжу использовать технику Циншин в нынешнем состоянии, вполне возможно, мой мир сердца превратится в оружие, уничтожающее миры при помощи мирового клинка. Лу Шен вспомнил огромный клинок, разрезавший планету, который показал ему Чжуан Цзю. Он почувствовал, как его сердце дрогнуло. В его нынешнем состоянии самое большее, что он мог сделать, уничтожить все живое на поверхности планеты. А вот планету целиком он пока уничтожить не мог. Согласно его умозаключениям, высшие мастера предела потусторонней пустоты могли даже уничтожать звезды, вызвав коллапс галактики при помощи последовательных планетарных взрывов. Лу Шен еще был не способен уничтожить звезду. Звезда была намного больше обычной планеты. Они были космическими объектами разных классов. Может ли это означать, что накопление ментальной энергии в человеческом обществе достигло своего предела? Лу Шена внезапно осенило. Теперь у меня есть сила уничтожить все живое на поверхности планеты. Сколько же ментальной энергии мне понадобится, чтобы совершенствоваться исключительно с ее помощью? Если я хочу поглотить ментальную энергию из общества живых существ на планете, сколько времени это займет? Он взволнованно вскочил. Похоже, у меня нет другого выбора, кроме как отнять ее у богов или, возможно, у древних существ. Он вдруг понял, что его уровень слишком высок. Ему не поможет ментальная энергия, накопленная за десятилетия или столетия. Только если это будет энергия, собранная со всей цивилизации или со всех живых существ на планете, она принесет ему пользу. Похоже, я все это время сам себя ограничивал, внезапно понял Лу Шен. Дифанла, тихо позвал он. Милорд, из тени медленно вышла долговязая серовато-коричневая фигура. Это был человек-ящер с головой ящерицы и человеческим телом. Она тоже была одним из величайших творений Лу Шена. Он превратил целое племя ящеров в магических существ. В прошлом создание магических существ из-за генетических мутаций зачастую заканчивалось неудачей. Отторгались органы, не способные противостоять коррозии магической силы. Однако у Лу Шена были стимулирующие дух нити, и поддержка его невероятно мощного духа. С точки зрения точности, он намного превзошел большинство магов этого мира. Вдобавок ко всему, у него был Диэйб Луэ. Он легко поднял показатель успеха почти до 90%. Человек и ящеры были самыми преданными стражами Лу Шена. «Слушайте мой приказ, приведите ко мне всех ящериц округи, и я дарую им новую жизнь», — торжественным тоном сказал Лу Шен. Человек-ящер был вне себя от радости. «Благодарю тебя, мой господин. Благодарю тебя, мастер». Лу Шену очень нравились люди-ящеры. Возможно, потому что он был драконом, они питали к нему глубокую привязанность. После модификации и внедрения стимулирующих дух нитей, племя ящериц стало к нему лояльным до такой степени, что готово было ради него пожертвовать жизнью. Неудивительно, что другие драконьи племена имеют вассалов, состоящих из людей-ящеров и людей-собак. «Все это не просто так», — подумал Лу Шен. Человек-ящер, повинуясь его приказу, быстро покинул пещеру. Лу Шен собирался, воспользовавшись моментом, немного вздремнуть, когда рядом с ним засиял яркий фиолетовый свет. «Хаэм, незваные гости», — обернувшись, он посмотрел на стену пещеры. Он установил специальные талисманы, реагирующие на срабатывание расставленных снаружи ловушек. Не успел он это сказать, как на стенах его пещеры вспыхнул ряд фиолетовых огней. «Какая скорость!» Лу Шен поднялся. Он очень хорошо знал, насколько мощными были расставленные им ловушки. Если злоумышленник смог прорваться через них с такой скоростью, значит, он был чрезвычайно силен. Бум! Внезапно правая стена пещеры взорвалась. Большое количество песка и обломков рассыпалось по полу. В стене был пробит туннель, достаточно большой, чтобы мог пройти человек. В пещеру медленно вошла девушка с золотыми волосами, облаченная в серебряные доспехи. Из-за спины выглядывала рукоять огромного кроваво-красного меча. За ней следовали два эльфийских мага в зачарованной одежде. «О, неплохо. В твоем возрасте это довольно похвально, расставить столько ловушек», — ледяным тоном произнесла девушка, пристально глядя на Лу Шена. «Цветочное кольцо?» Лу Шен сразу же узнал знаки цветочного кольца на одежде этих троих. «Хорошо, что ты это понял. Ладно, малыш, сдавайся, и обещаю, ты не почувствуешь боли». На лице девушки промелькнула легкая усмешка. «Сдаться?» Лу Шен внезапно поднял лапу. Из его ладони вырвалось ослепительное золотое пламя. Пламя, подобно водяному потоку, хлынуло на девушку. Одновременно с этим, открыв рот, Он выплюнул в ее сторону сотню шаровых молний. Маленькие шаровые молнии начали быстро увеличиваться в размерах. В одно мгновение внутреннее пространство пещеры превратилось в море огня и молний. Великолепно. Похоже, мы пришли по адресу. Взволнованно воскликнула девушка. Летающие повсюду шаровые молнии напомнили ей о времени, когда она, сломя голову, бросалась на вражеские войска на поле боя. Вытащив из-за спины огромный меч, она бросилась вперед. Она ловко маневрировала между молниями, умудряясь не коснуться ни одной из них. Устремившееся к ней пламя было легко рассечено надвое ее мечом. Тело Златовласки засияло слабым фиолетовым светом. Надетая на ней серебряная броня покрылась струящимися черными символами, защищая ее от высокой температуры и электричества. Менее чем за секунду, избежав молнии и пламени, она, приблизившись к Лушину, опустила на его голову тяжелый меч. Посмотрев на приближающийся клинок, Лушен принял крайне странную позу. «Похоже, мне придется драться с тобой самому, Хаэм», в глазах девушки промелькнуло недоумение. Ее глаза внезапно расширились, словно она в этот момент что-то поняла. Молодой дракон перед ней мгновенно сорвался с места. Проскользнув под ее клинком, правой лапой нанес сильный удар в живот. Бум! Земля содрогнулась, когда в воздухе вспыхнуло беловато-серое кольцо. Тело Златовласки, на мгновение зависнув в воздухе, с грохотом врезалось в стену пещеры. Множество камней разлетелись в стороны. За пробитой стеной пещеры обнаружилась твердая скальная порода, в которой девушка и застряла. «Ты молодец, Лушен», покачивая хвостом, на двух лапах подошел к девушке. «Давненько я не встречал противников, против которых мне пришлось бы использовать свою настоящую силу». На его лице промелькнула тень восхищения. «Как насчет такого? Хочешь ко мне присоединиться? Я могу многому тебя научить». Взгляд Лушина, пронзив темноту и пыль, впился в покрытую кровью Златовласку. «Хех, хе-хе, я еще не побеждена». Девушке с трудом удалось выбраться из скалы. «Кто бы мог подумать, ты смогла встать после кулака мгновенного разрушения». Восхищение в глазах Лушина буквально выплескивалось через край. «Кто-кто ты?» Одновременно гневно и шокированно уставилась на Лушина Златовласка. Она не верила, что простой молодой дракон может обладать такой мощной силой. «Я, Лушен Замер, когда-то очень давно меня называли императором дьявольской тени». «Император». Сердце Златовласки дрогнуло. В этом мире не существовало такого титула, но одно название заставило ее понять, насколько могущественной был стоявшая за ним сила. Глава 713. Золотой, часть 1. «Я думал, медленный прогресс сдаст мне более стабильную основу, но кажется, я ошибся». Лушен медленно подошел к Златовласке. «Слабаки охотнее идут на компромисс, съеживаются от страха и стараются избежать возможных рисков. Вот почему они двигаются вперед исключительно окольными путями. А вот сильные идут напролом, не обращая внимания на препятствия. Это самый эффективный способ». Златовласка совсем не слушала Лушина. Она была тяжело ранена. Простой удар разрушил более 80% ее внутренних органов. За такой короткий промежуток времени даже высокоуровневые заклинания исцеления не смогли бы ее вылечить. Она готовилась к смерти. «Как тебя зовут?» – внезапно спросил Лушен. «Джолин». «Джолин Аурос», – невольно ответила Златовласка. Бам, схватив девушку за волосы, Лушен поднял ее с земли. «Ты уже сдалась?» – улыбнулся он. «Раз тебе больше не нужно это тело, почему бы не отдать его мне?» Внезапно опустив голову, он открыл огромную драконью пасть. Изнутри высунулся тонкий красный язык, который внезапно вторгся в рот Джолин. «Кхе, кхе, кхе». Джолин, поперхнувшись, закашлялась. Однако Лушен продолжал крепко сжимать ее щеки, так что она, даже захотев, не смогла бы закрыть рот. Она почувствовала, как что-то, скользнув вдоль ее пищевода, опустилось в желудок. «Отлично». После того, как Лушен ее отпустил, она упала на землю, закашлялась буквально до рвоты. Она попыталась извлечь из своего желудка посторонний предмет, однако все ее усилия были тщетны. Эта штука словно была прибита гвоздями к ее животу. С каждым мгновением жар внутри нее все больше усиливался. Вскоре предмет, высвободив тепло, слился с ее телом. Она внезапно почувствовала, как ее разрушенные органы с удивительной скоростью начали исцеляться. Лушен удовлетворенно кивнул, довольный происходящими в теле Джолин изменениями. Он только что вставил в нее часть плоти своего главного тела. Контролируя свою плоть, он восстановил поврежденные органы. Теперь тело Джолин находилось под его полным контролем. Клетки его главного тела быстро распространились по телу Джолин, заполнив ее кровеносную и лимфатическую систему. Если бы он захотел, его главное тело могло бы полностью перетечь в ее. Однако он сделал это только для того, чтобы его дух мог контролировать ее тело. Он не собирался растить внутри нее свою плоть. Существовало множество техник клонирования, но из-за сложностей в расщеплении духа, многие культиваторы, которым удалось себя клонировать, либо сошли с ума, либо заработали раздвоение личности, что тоже было разновидностью шизофрении. Лу Шен не хотел, чтобы с ним случилось подобное. «Что ты со мной сделал?» – закричала Джолин, вскочив на ноги. Она поднесла клинок к груди Лу Шена. Бах! Ее огромный меч остановился в дюйме от его груди. Распространившее от лезвия давление, обойдя Лу Шена, разнесло стену за его спиной. Джолин сама остановила клинок. Она больше не контролировала свое тело. Она только могла за ним наблюдать. Несмотря на то, что все внутри нее клокотало от гнева, она не могла причинить Лу Шену вред. «Ты, я исцелил тебя, так что теперь ты моя», — хмыкнул Лу Шен, обнажив острые драконьи зубы. В глазах Джолин эта улыбка была подобна улыбке самого дьявола. Лу Шен, обернувшись, посмотрел на двух эльфийских магов, возведших перед собой, по меньшей мере, 5 магических барьеров. «В последнее время мне не хватает рабочей силы. Ребята, вы пришли как раз вовремя». Подчинение Джолин было лишь прелюдией. Лу Шен мог не ограничивать себя в использовании силы своего главного тела. 10 лет было более чем достаточно, чтобы понять многие законы этого мира. Хотя его главное тело не могло проявиться здесь полностью, он мог высвободить половину своей силы. В глазах этих так называемых «золотых магов» половина силы главного тела Лу Шена уже находилась на невообразимом уровне. Лу Шен, приблизившись, щелкнул пальцами. 2 сгустка плоти, подобно пулям вонзившись в шеи эльфийских магов, мгновенно ассимилировались с их телами. «Хорошо, мне как раз не хватало рабочих рук», — Лу Шен был очень доволен руками, явившимися прямо к его порогу. «Если бы не плоть его главного тела, он бы не смог так быстро их исцелить, особенно после того, как использовал кулак мгновенного разрушения. Его боевой уровень был слишком высок. С телом молодого дракона и несколькими сотнями заклинаний, освоенными к этому времени, он тоже был способен высвободить невероятную мощь. Однако многие из его заклинаний, выпущенных по отдельности, не подействовали бы на Джолин. Но что, если он сконцентрирует все эти заклинания в одной точке для сжатого воздействия? Именно это и сделал Лу Шен. Ужасающая мощь его удара была результатом мгновенного высвобождения многих заклинаний. После того, как Лу Шен подчинил себе этих троих, у него появилось больше подчиненных, которыми он мог командовать. 2 магам было поручено производить свитки заклинаний, являющиеся источником его дохода. Джолин занялась управлением драконьей пещерой. У Лу Шена появилось больше свободного времени. Обращение племени ящериц тоже прошло гладко. Потратив всего в 3 раза больше стимулирующих дух нитей, он создал более 300 верных ящеров. Люди-ящеры, объединившись в племя, начали изучать технику кулака, которой научил их Лу Шен. Во время культивирования, Лу Шен, взяв на вооружение кулачные и боевые приемы, которыми владел, разработал набор уникальных техник, адаптированных к телосложению людей-ящеров. Затем модифицировал и укрепил чешую на коже своих творений. В процессе этого он потратил еще 1000 стимулирующих дух нитей. Спустя 6 месяцев Лу Шен получил армию воинов-ящеров с кожей, устойчивой к воздействию магии. Искусство первого уровня было практически бесполезно против его армии ящеров. Они отлично владели техниками сражения и убийства. Даже самые сильные воины и рыцари, не привыкшие к подобному стилю боя, вступив с ними в противостояние, оказывались в крайне невыгодном положении. Собрав грозную армию, Лу Шен начал похищать более высокоуровневых магов этого района. Маги 3-го и выше уровня, запуганные им, были вынуждены присоединиться к армии людей-ящеров. Кроме того, они обязаны были заниматься созданием свитков заклинаний. Чтобы их объединить, а затем и усилить чувство единства, Лу Шен, собрав все свои силы вместе, образовал организацию «Дьявольская тень». Влияние «Дьявольской тени» начало стремительно расти. Они тайно связались со многими высокопоставленными экспертами. Последние, либо активно, либо пассивно, присоединялись к «Дьявольской тени». Производство свитков заклинаний больше не было приоритетом «Дьявольской тени». Они начали расширять свое влияние, занявшись добычей руды и различными теневыми бизнесами. Любой караван, проходящий через их территории, должен был заплатить пошлину. Вначале мак-рыцарь Бжолин всячески всему противилась. Она выполняла свои обязанности только потому, что находилась под контролем Лушена. Но однажды, во время одной из миссий, она была ранена, и Лушен ввел в нее стимулирующие дух нити. Ее жизненная сила вмиг удвоилась. После этого ее боевые способности начали быстро улучшаться. Она смогла за 3 года расширить влияние дьявольской тени в 3 раза. Чтобы получить от Лушена еще один подарок, Бжолин раскрыла свои таланты в ведении бизнеса. Она основала большой рынок под названием «Песчаная тень» и позаботилась о том, чтобы караваны и купцы, торгующие на этом рынке, наслаждались справедливой и упорядоченной средой. Таким образом, за 5 лет дьявольская тень из обычной мелкой организации выросла в колоссальное образование, охватывающее половину провинции. Ее главных членов начали называть нежитью. Не из-за того, что они были призраками, а потому, что 5 экспертов, сформировавших ядро дьявольской тени, были монстрами, которых никто не мог убить. Единственное, что оставалось Лушену, это вознаграждать стимулирующими дух нитями своих подчиненных. Силой стимулирующих дух нитей была чистая жизненная энергия. В сочетании с плотью и кровью, имплантированными им в 5 экспертов, было создано бессмертное тело, сопоставимое с телом черной мембраны. Разница состояла в том, что черную мембрану можно было разрушить, а бессмертные тела – нет. Если только здесь не появится могущественный эксперт предела потусторонней пустоты, такой же, как он смог бы полностью уничтожить плоть и кровь его главного тела. Что касаемо Лушена, спокойная обстановка способствовала кропотливому культивированию, повлекшему за собой несколько прорывов. Наконец, когда ему исполнилось 30 лет, он достиг 10 уровня и начал потихоньку приближаться к уровню 11. Тогда же началось официальное строительство его башни мага, к северу от провинции Мулинь, город Шуйпин. На правой стороне шумной улицы, внутри уютного кафе, сидел закутанный в черный плащ Лушен и медленно наслаждался свежесваренным кофе. Горький вкус насыщенного, несладкого черного кофе медленно стекал по языку в его горло, теплом распространяясь по телу. В прошлом году Лушен влюбился в черный кофе этого кафе. Ему нравилась его густая консистенция и приятный, освежающий горьковатый вкус. Это напомнило ему о сложных годах, когда он только пришел в этот мир и боролся за выживание. Ему приходилось скрываться всеми возможными способами и искать предметы, содержащие в себе ментальную энергию. В сравнении с тем временем, его нынешняя жизнь была блаженством. У всех бывают трудные времена, когда они начинают с нуля, вздохнул Лушен. «Вы опять вздыхаете, господин», улыбнулась ему молодая официантка. «Да уж, когда начинаешь стареть, тебя одолевают эмоции», кивнул Лушен. Став магом 10 уровня, он овладел заклинанием вечной трансформации 5 уровня. С его помощью он смог придать драконьему телу человеческую форму. Это было заклинание, которое на 10 уровне мог освоить представитель любого племени. Естественно, это относилось и к семицветным драконам. Однако последние гуманоидной форме предпочитали тело дракона. Это была их самая сильная форма. Поэтому семицветные драконы редко превращались в людей. Однако Лушен был другим. Он изначально был человеком. Для него это было всего лишь возвращением в исходное состояние. Мужчина мило улыбнулся официантке. Девушка не была хорошенькой. Кроме того, она была довольно толстой. Однако у нее была приятная улыбка. Любой, кто видел ее улыбку, приободрялся. Именно по этой причине бизнес этого кафе процветал. Лушен приходил сюда почти каждое утро, просто чтобы увидеть счастливую улыбку этой девушки. Это поднимало ему настроение. Допив чашку горького кофе, Лушен, как обычно, заказал десерт. Однако в обычно спокойном кофе внезапно поднялся шум. Один из посетителей, сидящих за пару столиков от Лушена, поднявшись, начал спорить. Он начал ругаться с еще одним посетителем. Седовласый мужчина выглядел раздраженным. Его оппонент, красивая девушка с короткими светлыми волосами, была еще вспыльчивее мужчины. Эти двое ругались все громче и громче. Внезапно зазвенела сброшенная на пол посуда. Вскоре, заплатив за ущерб, эти двое покинули кафе. Продолжили ругаться снаружи. Полная официантка и еще 2 официанта попытались их успокоить, но у них ничего не вышло. И только когда появилась девушка с длинными волосами в белом платье, эти двое, перестав спорить, отправились во свояси. Лушен пил здесь кофе уже год. Сегодня он впервые увидел хозяйку этого кафе. Глава 714. Золотой, Часть 2. Всем добрый день. Я владелец кафе «Ясная весна». Приношу вам искренние извинения за нашу некомпетентность в решении только что возникшего конфликта. Поскольку это могло испортить ваше настроение, настоящим объявляю, что все присутствующие получают 50% скидку. Девушка поклонилась клиентам в знак извинения. Все посетители с улыбками подняли чашки. Лу Шен последовал их примеру. На этом инцидент был исчерпан. Однако, когда он, допив кофе, уже собирался уходить, к нему подошел официант. Мужчина положил на стол приглашение. «Уважаемый господин, завтра здесь будет дегустация кофе. Хозяйка всегда рассылает приглашение клиентам, желающим попробовать оригинальный вкус кофе. Если вы заинтересованы, мы будем рады видеть вас в указанное время». Хозяйка выставит на всеобщее обозрение свою коллекцию редких кофейных зерен, и клиентам будет позволено их попробовать. «Приходите, если вам интересно». «Хорошо», Лу Шен принял приглашение. Затем, поднявшись, вышел из кафе. Он так долго вел спокойную жизнь, что ему стало не по себе. Лу Шен давным-давно покинул драконью пещеру. Он оставил это место организации, которую создал. Теперь она использовалась в качестве базы, где размещались его подчиненные. Сам же он купил особняк в Шуйпине, недалеко от рассветного города, где и жил. В Шуйпине было очень много нищих. Он слышал, из-за неурожая случился голод. Цены на продовольствие взлетели до небес, а экономика резко упала. Многие из простых людей, не выдержав удара, вынуждены были заняться попрошайничеством. Возвращаясь в свой особняк, Лу Шен увидел группу лежачих на обочине людей. Они умирали от голода. Там было несколько похожих на скелеты, обтянутые кожей, диких кошек и собак. Животные ждали, когда люди испустят дух, чтобы наброситься на теплые тела и устроить пир. Лу Шен даже увидел человека, обнимающего бледного младенца. Младенец был на последнем издыхании. Его лицо было обескровлено, губы потрескались. Время от времени мимо проезжали конные экипажи, обрызгивая и без того несчастных людей водой из луж. Все вокруг напоминало ему глубокое средневековье. У Лу Шена не было времени сопереживать и кого-то спасать. То, что он отлично контролировал свою силу и не причинял им боль, уже было величайшим проявлением милосердия. Лу Шен привычно свернул за угол. Проходя мимо закрытого книжного магазина, он вдруг почувствовал торопливый порыв ветра, пронесшийся мимо его макушки. Затем последовала серия грохочущих звуков, донесшихся сзади. По воздуху разнесся слабый плач младенца. Лу Шен замер. Он почувствовал, как пятеро преследователей быстро покинули окрестности. Проигнорировав их, он продолжил путь. Хотя подобные случаи были редки, он не впервые стал свидетелем подобного. Этот город никогда не был мирным местом. Продолжив идти по дороге, Лу Шен вскоре достиг железных ворот своего особняка. Обычно он вынимал ключи, входил в железные ворота, приказывал дворецкому приготовить горячую еду, а потом отдыхал. Однако в этот раз Лу Шен остановился. Справа от железных ворот, в одной из каменных колонн, имелось углубление, в котором всегда стояла масляная лампа. Однако сегодня масляной лампы там не было. На ее месте горела пара огромных, ясных глаз. Глаза были чистыми и пустыми. Они напоминали самый яркий звездный свет и одновременно, драгоценные камни. Младенец. Это был младенец, которого несколько минут назад крепко обнимал преследуемый. Младенец был специально оставлен здесь. Если бы этот малыш закричал во время преследования, он не смог бы выжить. Странным было то, что младенец не заплакал даже после того, как Лу Шен подошел к воротам. Он в оцепенении уставился на ребенка. «Ты такой же пухлый, как мой сын». Он внезапно успокоился. В окрестностях было тихо. Нерешительно протянув руку, он взял ребенка. Просунул руки внутрь. «Девочка, хорошая девочка», — похвалил он. «Раз уж судьба так распорядилась, я тебя оставлю». Младенец смотрел на мужчину непонимающим взглядом. Его глаза были чистыми и ясными. В них не было ничего. Но когда она услышала его слова, ее губы изогнулись в довольной улыбке.